Как и задумывалось, мы Чермы обогнули по широкой дуге. Я лишь издалека увидела знакомые стены, дорогу, ведущую главным воротам и заполненную телегами и торговым людом. Сердце тоскливо защемило. Дом. Мой родной дом. Я никогда не предполагала, что буду настолько скучать по тебе. Да что там, я бы даже на шею бургомистру кинулась поцелуями, прося извинений за свои карикатуры по заказу гильдии веселых вдовушек. Рики и Ширьян не надоедали мне, понимая, какие чувства терзают мою душу. Молчала и я, пока Мэйчер окончательно не скрылся из виду. Да и потом долго не торопилась начинать какой-либо разговор. Бывают минуты, когда любые слова излишне глупы. Вечером, когда мы расположились на очередной привал, ко мне подсел Ширьян. Я кровожадно терзала куропатку, добытую в честной охоте. Парочка птиц чуть поменьше лежала у костра, дожидаясь, когда Рики их ощиплет и запечет в глине. Я в таких кулинарных излишествах не нуждалась, поэтому трава вокруг была усеяна перьями. Моя добыча. Как хочу, так и ем. «Тефна», – осторожно начал храмовник, с некоторой брезгливостью наблюдая, как я яростно тереблю несчастную тушку. «Да», – невнятно отозвалась я, выплевывая изо рта пух. Он закружился вокруг меня, словно маленькая метель. «Завтра вечером мы должны пересечь реку Широкую», – проговорил храмовник. «Иного пути к Лутиону нет». «И?» Я с хрустом отгрызла куропатке голову. «В чем проблема?» «Как следует из названия, она весьма велика и полноводна, не чета тем мелким ручьям, которые нам встречались до сих пор». Ширьян несколько раз размеренно стукнул себя по колену пальцами. «Существует переправа, но она расположена далеко к западу. Придется сделать многодневный крюк, а у нас время уже на исходе». И Ширьян замолк, словно сказав все, что намеревался. «В чем проблема-то?» – раздраженно переспросила я, отрываясь от ужина. «Найдем лодочника, заплатим ему или просто угоним плот». «Тефна», – храмовник криво ухмыльнулся. «Дело в том, что эта река печально известна своей водной нечистью. Русалки, водяные, кикиморы. В общем, полный набор». «Ну?» – поторопила его я, все еще не понимая, куда он клонит. «Справимся, чай не впервой». Ширьян несколько минут молчал, будто набираясь духу перед окончательным объяснением своей странной беспокойности. Я не торопила его, занятая уничтожением птицы. «Помнишь того водяного в озере у дома Иркшия?» Наконец, отбросив нерешительность, прямо спросил он. «Он тогда заявил, что пока ты девственница, тебе лучше воздержаться от купаний в реках». «А я и не собираюсь переправляться через широкую вплавь», – фыркнула я. «Или выгляжу настолько дурной? Кошки, конечно, умеют плавать, но не так долго и хорошо, как хотелось бы. Еще раз повторяю, воспользуемся лодкой или плотом каким-нибудь». «Или ты твердо вознамерился самолично лезть в воду?» «Понимаешь ли», – вступил в разговор Рики, неслышно подошедший к нам со спины, «нечисть в Широкой, помимо прочего, известна своей агрессивностью. Она зачастую нападает даже на тех, кто переправляется через реку на лодках и плотах. Поэтому, собственно, переправу и не стали здесь строить». После чего тоже замолчал, почему-то покраснев. «Чего вы от меня хотите?» – глухо рыкнула я, уже изрядно устав от разговора, полного недомолвок. «Вы два мага. Неужели испугались какой-то кикиморы? Или таким образом вы уговариваете меня отправиться к переправе?» «Нет, мы пытаемся сказать тебе, что из-за твоей девственности у нас могут быть большие проблемы». Медленно, с трудом выдавливая каждое слово, произнес Ширьян. «Видишь ли, из-за нее на нас обязательно нападут. А учитывая, сколько водной нечисти в Широкой, боюсь, нам придется очень несладко». «А когда нам было легко?» – флегматично фыркнула я. «Все равно иного выхода нет». «Есть!» – шепнул Рики по цвету лица, сравнявшись с вареной свеклой. «Собираетесь оставить меня на этом берегу?» – я хищно клацнула зубами. «Ну уж нет, фигушки! Все равно без меня путешествие к кругу мертвых теряет всяческий смысл». «Мы понимаем», – Шерьян тоже побагровел от какого-то непонятного внутреннего напряжения. «Но ты сама говорила, что в ритуале вызова бога-отступника может участвовать любой метаморф. И твоя девственность, в общем, вполне возможно обойтись и без нее», – прямолинейно ляпнул Рикки, избавив отца от необходимости закончить фразу. «Вот оно как!» – медленно протянула я, начиная догадываться, откуда ветер дует. «То есть вы упорно намекаете мне, что я должна ее потерять в ближайшее время и сделать это до того, как мы выйдем к Широкой?» «Тефна», – затараторил Шерьян, уловив в моем голосе нотки зарождающегося бешенства. «Ну, сама подумай, к чему тебе оставаться невинной девицей? Тебе как-никак уже 100 лет, через месяц даже меньше ты намереваешься погибнуть во имя спасения целого мира. Как-то несправедливо, что ты переселишься на землю мертвых, ни разу не испытав блаженства в объятиях мужчины». «Не испытав блаженства, говоришь?» Я нехорошо прищурилась. «А ты, стало быть, собираешься исполнить для меня роль настоящего благодетеля, верно?» «Ну, да», – Шерьян горделиво выпрямился. «Лучшие кандидатуры, по-моему, и не отыскать. Конечно, я обычно предпочитаю делать все это при свечах и на роскошной кровати. Зато в данных обстоятельствах есть немалая доля романтики. Представь, ты и я на одеялах под звездным небом. Неподалеку горит костер, даруя тепло и свет. Мы одни на целом свете». «Не считая его», – насмешливо оборвала я любовные бредни храмовника, кивнув на его сына. «Я отвернусь», – спешил уверить меня Рикки, «и уши заткну. Честное слово». Я зло наморщила нос, размышляя, каким именно образом отомстить этой парочке за непристойное предложение. Мысли разбегались от множества самых разнообразных вариантов, начиная от прозаической пощечины и заканчивая травмой одного жизненно важного органа у мужчин. «Так что, ты согласна?» – превратно истолковал мое молчание Шерьян и расплылся в преждевременной радостной улыбке. «Тогда сиди здесь, я сейчас все организую». «И потом, мне совершенно не обязательно сидеть у костра», – продолжил прерванную мысль Рикки. «Могу прогуляться, дрова поискать. Пожалуй, так и сделаю. Крикните, когда завершите». И он развернулся, намереваясь исчезнуть в темноте. Я не стала его останавливать. В голову пришла одна очень занятная мысль. Как отомстить храмовнику? Не будет крика, не будет скандала. Точнее, будет, но не с моей стороны. Шерьян тем временем рванул к костру, вдохновленный тем, что я не стала метать гром и молнии, а терпеливо дождалась продолжения представления. Зашелестел там, устраивая любовное гнездышко из одеял и опавшей листвы под ними. Я не вмешивалась, отстраненно за ним наблюдая. «Ишь ты, как шустро бегает, словно на крыльях счастья летает». «Ну вот, все готово». Шерьян, закончив свои приготовления, обернулся ко мне, уселся на сооруженное ложе и приглашающе похлопал рукой подле себя. «Тефна, дорогая, я жду тебя. Пришло время наконец-то сделать наш брак из фиктивного самым настоящим». Я спрятала ехидную усмешку в устах, встала и неторопливо подошла к нему, помахивая в воздухе распушенным от затаенного гнева хвостом. «Я пришла, дорогой!» – мырлыкнула я, игриво поднув его головой в плечо. «Давай, приступай, милый!» «Подожди, Тефна!» – Шерьян нахмурился, заподозрив нечто неладное. «Ты разве не перекинешься?» «Обязательно!» – заверила я его томным голосом. Потупилась, пытаясь убедительно сыграть смущение. «Но видишь ли, когда я поменяю облик, то окажусь обнаженной, а ты будешь еще одетым. Я немного стесняюсь», – запнулась на секунду и жалобно протянула. «Может быть, ты разденешься первым? Мне так будет легче». «Конечно!» Шерьян воссиял улыбкой, откинув прочь сомнения. Зашуршал одеждой, в попыхах скидывая ее. Я незаметно передвинулась ближе к тому месту, куда улетели штаны. Без камзола или рубашки можно продолжить путь. А вот без этой части гардероба храмовник вряд ли рискнет показаться на глаза селянам или невольно встречным. «Я готов», — хрипло уведомил меня он, откидываясь на одеяло и нисколько не стесняясь своей наготы. «Теперь твоя очередь, Тефна». «Ого!» — буркнула я, подхватила его штаны в зубы, словно ненароком выразительно клацнув зубами в опасной близости от самого дорогого, что было у храмовника, и стремглав кинулась прочь, пока Ширьян не пришел в себя от потрясения и испуга. «Тефна!» — полетел в спину заполошный крик. «А ну немедленно вернись!» «Ага, сейчас!» Я лишь прибавила ходу, небрежно скинув с задней лапы зазмеившуюся было вокруг нее ловчую нить. «Пусть теперь ищут серую кошку среди темного леса!» «Тефна!» На этот раз в крике послышалось настоящее отчаяние. «Ну что ты как маленькая! Отдай штаны!» Понятное дело, я не стала сильно отдаляться от своих товарищей, лишь сделала круг, искусно стирая следы с помощью магии на случай преследования. Затем вернулась к знакомой полянке, прежде окружив себя зеркальными чарами. Улеглась в кустарнике, заинтересованно ожидая продолжения представления. С моего места наш привал был виден как на ладони, и там сейчас разворачивались весьма бурные события. Ширьян, расстроенный и печальный, кутался в одеяло. Рики стояла около него, напряженно вглядываясь в кусты. «Вот ведь дурная кошка!» Ширьян горестно вздохнул, избегая встретиться взглядом с сыном, который, по всей видимости, с трудом сдерживал смех. «Я к ней со всей душой, можно сказать. А она? Что ж ты ей показал или предложил, раз Тефна так рванула прочь?» спросил Рики, в конце почти сорвавшись на непочтительный смешок, но в последний момент замаскировав его кашлем. «Только разделся», – жалобно протянул Ширьян. «Даже пальцем к ней не прикоснулся. Ну, кто так делает? Я, в конце концов, не столь уж молод, чтобы терпеть такие шутки надо мной. Могу и вообще больше никогда женщину не пожелать». Рики все же не выдержал и расхохотался, согнулся, держась за живот. «Прости, отец», – простонал он, когда Ширьян грозно нахмурился, недовольный вопиющим проявлением сыновней непочтительности. «Но просто ты сейчас забавно выглядишь. Я никогда прежде не видел тебя настолько расстроенным и обиженным». «Хотел бы я посмотреть на тебя в подобной ситуации», – ворчливо отозвался храмовник, «когда твоя любимая сбежит от тебя буквально с брачного ложа». «Такого не может быть по определению», – самоуверенно заявил Рики. «Никогда. Поверь, уж перед моим обаянием ни одна девушка не устоит». «Ну-ну», – эхом раздалось у меня в голове. «Не люблю самоуверенных юнцов. Мальчишка, вспомнишь еще этот ночной разговор с отцом, когда я сыграю с тобой подобную же шутку?» Я мотнула головой, отгоняя непрошенные размышления бога сына. «Меня эти разборки точно не касаются». «Ладно», – Ширьян вздохнул и протянул к костру голые ступни, пытаясь согреться. «Поговорим о более насущном. Как нам ее теперь найти? И самое главное, как отнять мои штаны? Учитывая характер Тефны и ее новые замашки, не удивлюсь, если она их изорвала и выкинула». «Не думаю», – задумчиво ответил Рики, вновь устремляя взгляд в чащобу. Он смотрел прямо на меня, но я не волновалась. Через зеркальные чары ему точно не прорваться. «Тефна вспыльчива, обидчива, но отнюдь не глупа. Она понимает, что без тебя будет непозволительно долго искать круг мертвых и рискует не поспеть к дню зимнего солнцеворота. Так что вернет она тебе штаны, не переживай». Я кивнула, соглашаясь со словами юноши, и положила голову на тщательно оберегаемый трофей. «Верну, понятное дело, но грешна». Не отказал себе в удовольствии проделать дыру в задней половине. Для лучшего проветривания, так сказать. «Не нравится мне ее затея», – внезапно признался Ширьян. «Все эти речи о грядущем конце света, который якобы может остановить лишь она, слова и не более. А вдруг она нас водит за нос? А вдруг браслет в действительности принадлежит богу-отступнику? Я даже не исключаю, что Тефна на самом деле действует из лучших побуждений. Но вдруг ее обманули, нашептали сладкую ложь, в которую так хочется поверить, и мы впустим в наш мир чудовище, которое уничтожит всех нас. В любом случае, это чудовище окажется смертно, когда вселится в тело Тефны, резонно возразил Рикки. А значит, в наших силах будет его остановить. Отец, ты сам знаешь, что иного выбора нет. Или собираешься схватить Тефну, связать ее и насильно стащить браслет? Если в итоге она останется в живых, то почему бы и нет? Негромко проговорил Шерьян. Рикки, ты прекрасно знаешь, как я к ней отношусь, и я не хочу потерять ее, как уже по собственной глупости однажды потерял твою мать. Все что угодно, только не это. А меня заставляют вновь послужить палачом для возлюбленной. Это слишком жестоко. Рикки молчал, обдумывая ответ. На полянке воцарилась тишина. Я слышала лишь потрескивание поленьев в костре, перешептывание ветра с ветками высоко над моей головой и тяжелое дыхание храмовника. «Я верю. Тефна знает, что делает», — наконец, тщательно обдумывая каждое слово, проговорил юноша. «В ней сейчас столько жизни и огня. Как год назад, когда никто из нас даже не догадывался, к чему приведет твоя случайная встреча с ней у стен магистрата. Нет, она точно не собирается погибнуть окончательно. У нее есть какой-то план. Она не желает его озвучивать, ибо, что сказано вслух, становится известно богам. Но я не представляю, что Тефна сдастся без боя». «Не такой уж случайной была наша встреча год назад», – неожиданно тихо протянул Шерьян. «Все эти 17 лет я видел в кошмарах маленькую взъерошенную кошку, почти котенка, которую некогда был вынужден пытать. Видел и хотел убедиться, что она осталась в живых, что вырвалась из облавы и нашла в себе силы продолжить сражение против всего мира. Да, тогда я постарался, чтобы ей удалось сбежать, но неясные сомнения все еще меня мучили. После...» Тут голос Шерьяна сорвался. Он долго молчал, сжимая и разжимая пальцы, затем продолжил, глядя себе под ноги. «После наказания кнутом Тефна бредила, вспоминала родителей и родной город. Я ухаживал за ней, хотя она наверняка не помнит этого. Подносил воду, старался подлечить ее с помощью простейшей магии, чтобы не возбудить подозрений. Так я узнал про Мэйчер. И когда вопрос стал, куда нам направиться, выбрал этот город. Не только потому, что там была одна из крупнейших библиотек в Тририоне, но во многом именно из-за того несчастного котенка, которого почти убил собственными руками. Я опустила голову между лап, сцепив зубы в нервном напряжении. Хотелось выть и кричать в полный голос. Теперь я уже жалела, что утащила штаны Шерьяна. Невинная шалость обернулась для меня слишком мучительными воспоминаниями. Накатила почти забытая ненависть. Хорошо, что храмовник сидел слишком далеко от меня, и между нами стоял Рикки. Иначе, боюсь, я бы не сдержалась. «И я понимаю чувства Тефны ко мне», — после долгой мучительной паузы продолжил Шерьян. «Понимаю, что она никогда меня не простит. Но, боги, как бы я хотел все вернуть и исправить. Я готов просить у нее прощения годами, веками, стоя на коленях. А в ответ мне предлагают ее убить. Ну, что это, если не злая насмешка судьбы и неба?» «Не беспокойся, я все сделаю сам», — отозвался Рикки. «Мы уже договорились об этом. А что насчет Тефны? Я верю, что она простит тебя. Беда лишь в том, что простить не значит забыть». «Да», — глухо согласился Шерьян. «Это ранит сильнее всего». Рикки задумчиво переворошил дрова в костре. Синеватое пламя взметнулось выше и опять улеглось. Багровые угли, припорошенные черной сажей, зловеще подмигивали мне из тьмы, словно глаза неведомого чудовища. «Давай спать», — проговорил юноша. «Уверен, когда мы проснемся, Тефна уже будет на своем месте. При всем желании я не вижу ее в лесу, Должно быть, она воспользовалась зеркальными чарами. Так что все, что нам остается, это ждать». Шириан послушно лег на одеяло, которое с такой любовью расстилал на земле для нас, и закрыл глаза. Рики еще долго сидел около огня, уже не подкладывая дров, но пристально вглядываясь в танец пламени и теней, будто видя там что-то неподвластное остальным. Когда дыхание его отца наконец-то стало ровным и спокойным, юноша негромко позвал: «Тефна, выходи!» Я насторожилась, торчком поставив уши. «Нет, не может быть, чтобы он меня почувствовал!» «Выходи, пожалуйста!» — ласково попросил Рики. «Я же знаю, что ты где-то рядом. Все кошки любопытны. А такой разговор ты бы обязательно подслушала. Или чутье начало тебя подводить?» Я рыкнула, показывая, что это не так, и вышла к костру, волоча в зубах изрядно потрепанные штаны Шириана. «Ого!» – без малейшего удивления произнес Рики, увидев, в какие лохмотья те превратились. «Видимо, ты действительно сильно обиделась на моего отца». «Не обиделась», – поправила я, присаживаясь ближе к жарким углям. «Просто решила наказать. Он был так уверен, что я приму его предложение. За подобную самоуверенность не грех проучить маленькой шалостью». «Подобная напускная самоуверенность – лишь страх отказа», – с легкой улыбкой поправил меня Рики. «Тефна, тебе ли этого не знать? Тот, кто громче всего бахвалится своими победами и достоинствами, чаще всего не имеет ни первого, ни второго. Ты не представляешь, каких трудов мне стоило убедить отца предложить тебе это. Он до последнего отказывался, боясь быть отвергнутым. Как, видимо, не без причины». «Вот как?» – вежливо удивилась я. «Значит, это была твоя идея. Ну что же, учту, что на самом деле надо было красть твои штаны, сыночек». «Матушка!» – Рики улыбался, но его глаза оставались на удивление холодными. «Честное слово, я посчитал, что подобное решение проблемы будет самым простым, легким и приятным для всех сторон. Как ни печально осознавать, но широкое все еще перед нами, и я готов поклясться, что стоит тебе начать переправу, как на нас ополчится вся водная нечисть. Глупо рисковать понапрасну, когда можно обойтись куда меньшими жертвами». «И все-таки нам придется», – с нажимом проговорила я. «Рики, это не обсуждается». «Но почему?» – с искренним недоумением воскликнул он. Шириан перевернулся на другой бок, что-то недовольно пробурчав сквозь сон, и юноша, опомнившись, продолжил уже тише. «Тефна, я тебя не понимаю. Мы не знаем, что случится с нами у круга мертвых. Быть может, нас ожидает смерть всех, включая и тебя. Почему бы к тому моменту не попробовать взять от жизни все? Неужели тебе само не интересно, каково это – заснуть и проснуться в объятиях любящего человека, разгоряченный от его ласк, разнеженный и расслабленный?» «Интересно», – призналась я. «Но при данных обстоятельствах это будет выглядеть так, будто я подчинилась необходимости, в то время как я хотела бы, чтобы это произошло безо всякого принуждения». «Да кому какая разница?» – взревел Рики. «Тефна, ты живешь один единственный раз. Ты никому не обязана отчитываться в своих поступках. Наслаждайся каждым днем, будто он последний, ибо так оно и может случиться. Забудь свои никому не нужные правила и убеждения. Расслабься и позволь течению нести тебя. Если в твоей судьбе уже все предопределено, то к чему отказывать себе в маленьких радостях?» «К тому», – резко оборвала его я. «Рики, без обид, но твой отец не тот, о ком я вздыхаю по ночам. Моя ненависть к нему, когда я вспомнила прошлое, сыграла с нами странную шутку. Я была готова вцепиться ему в глотку, но не знала, для чего именно – перегрызть ее или же поцеловать. Я мечтала о его смерти и в то же время страшилась ее больше всего на свете. Поэтому согласие на твое предложение будет означать для меня предательство и ничто иное. Шириану я дам лишь ненужную надежду, которая помешает ему исполнить свой долг, когда бог-отступник войдет в наш мир. Себе же? Для себя же я навсегда закрою двери к тому, кого действительно люблю». «То есть ты любишь Гвория?» — переспросил Рики и тут же продолжил, не ожидая ответа. «Тефна, ну ты же знаешь». «Да, знаю», — я взмахнула когтистой лапой почти перед лицом юноши, и он испуганно отшатнулся. «Знаю все, что ты хочешь мне сказать. мол, Гвори отныне недостижим для меня. Он почти что эльфийский владыка, я презренная нечисть, убившая предыдущего правителя, а значит, на меня отныне объявлена охота со стороны всех эльфов. Мало того, однажды Гвори уже отказался от меня во имя трона и наверняка сделает это опять, когда до престола остался лишь шаг. И значит, нас разделила не просто пропасть, а нескончаемая вражда до моей смерти. Но мне плевать, Рики, ты слышишь меня? Мне плевать. Я прекрасно понимаю, что между нами ничего не может быть. Точно так же, как между мной и твоим отцом. Сколько бы Ширьян ни клялся в своей любви ко мне, в кошмарах я всегда буду слышать свист кнута и чувствовать боль от побоев. В подобной ситуации лучше и правильнее всего найти третьего. Того, кто, возможно, будет уступать в своих качествах и твоему отцу, и Гворию. Но у кого за плечами не будет столько мрачных тайн. Я замолчала, пытаясь отдышаться после яростной тирады. Рики смотрел на меня так, словно впервые увидел, внимательно и, как мне показалось, с нескрываемым уважением. «Возможно, ты и права», – произнес он наконец. «Возможно, тебе в самом деле лучше найти третьего. Но успеешь ли до дня зимнего солнцестояния?» «Не повезет в этой жизни, отыграю в следующей». Рики кивнул, подбросил еще полежка в почти погасший костер и несколько брезгливо подцепил обслюнявненные мною штаны своего отца. «А знатно ты их подрала», — сказал он с веселой усмешкой, представляя, в каком бешенстве отец утром будет. Я покосилась на мирно спящего Ширьяна. «Ох, сдается мне, кто-то очень умело притворяется. Вон как ресницы дрожат, а губы кривятся, словно храмовник так и сдерживается от того, чтобы вступить в спор. В любом случае, с Гворием мне не быть никогда», – невпопад произнесла я, заканчивая оборванную мысль. «Он уже выбрал себе в жены Дорию. Она из знатного рода, который поддержит его в притязаниях на трон». «Дория сейчас более напоминает сломанную куклу», – возразил Рики, искоса кольнув меня острыми стилетами глаз. «Не думаю», – я широко зевнула, показывая клыки. «Верейн мертв, а значит, все кровные клятвы, данные ему, рассыпались в прах. Дория отныне свободна. Наверняка Гвори уже наслаждается ее обществом». Как я ни старалась, в последней фразе все же мелькнуло тщательно скрытое сожаление. Рики понятливо хмыкнул, но продолжать щекотливую тему не стал. Вместо этого он вытащил еще одно одеяло и расстелил его перед самым костром. «Не замерзнет Эфна», – проговорил он, сам укладываясь рядом с отцом. Я с благодарностью рыкнула, растянувшись на мягкой ткани, заурчала, пристально глядя в слабое дрожание язычков умирающего пламени. «Танцуй для меня, огненная кошка. Изгибайся и катайся на спине, выпрашивая ласку. И, быть может, я забуду про свои невзгоды. Хотя бы на эту ночь».